необычайной красотой повелительницы Абеции. Отвечая пану Кляксе, королева Аба свободно заговорила на его родном языке. «Я не принадлежу к династии великих королей Абеции. 7 лет назад по просьбе этого народа я стала править страной. Я была женой Полимона, владыки веселой и солнечной Полимонии. Однажды во время путешествия наше судно провалилось так же, как и ваше. Выпив кораллового вина, мой супруг и все наши придворные превратились в семируких абетов и были вынуждены навсегда остаться в этой стране. Я вместе со всеми пила волшебный напиток, но он не подействовал на меня, и только я одна сохранила человеческий облик».